да еще такой известный, как Хайбек, Харрисон и Хаулер, первейшая задача фирмы – выяснить, сколько денег можно с него получить. Не за конкретный процесс, а вообще. Таковая оценка требует немалого опыта и отменной интуиции. Не понимаю. Как соотносятся состояние клиента и затраты на конкретный процесс, из-за которого он и обращается в юридическую фирму? Ну, допустим, у нас предельно простой случай. Но старший партнер, который проводит первое собеседование с клиентом, выясняет, что клиент богат. Ну, что бы ты сделал на его месте? Ну, отправился бы в суд, вооруженный соответствующими положениями закона. О, сразу видно, что ты дилетант. Надо начинать доить клиента. Старший партнер, придя к выводу, что клиент богат, решает, какую часть его состояния должна получить фирма в уплату за свои услуги, независимо от сложности дела. Ты даже представить себе не можешь, как талантливый адвокат может запутать самое простое дело различными отсрочками, неправильно поданными петициями, неудачными вопросами и так далее, и так далее. Цель-то одна – растянуть процесс на максимально долгий срок, чтобы получить с клиента все до последнего пенни. А когда, несмотря на все усилия юридической фирмы, процесс таки завершается, клиент еще и благодарит фирму. Обычно – не отдавая себе отчета, что стал куда беднее. Извините, господин адвокат, но разве это не грабеж? В юридической практике это есть не что иное, как создание солидной репутации. Господин адвокат, а что происходит, если на первичном собеседовании старший партнер убеждается, что с деньгами у клиента не густо? Возможно, три варианта. Первый. Клиента убеждают, что с его делом вполне справится более дешевая, не такая престижная юридическая фирма. Эта фирма, кстати, выплачивает первой, рекомендовавшей клиенту обратиться к ней, определенный процент с полученного от бедного клиента гонорара. И богаче становятся богатые. А бедные, как всегда, в дерьме. Второй. Если дело может получить определенный общественный резонанс, выставив фирму в наилучшем свете, клиента могут обслужить бесплатно. В этом случае дело решается в суде максимально быстро и эффективно. Задействуются все связи. Заключаются необходимые негласные сделки. Весь процесс занимает минимум времени, затраты стремятся к нулю при полном удовлетворении претензий клиента. А престиж фирмы только растет. Я ознакомлю тебя с внутренней политикой средней юридической фирмы, вроде Хайбек, Харрисон и Хаулер. Теперь ты знаешь, как некоторые адвокаты относятся к закону. Ты просто лишил меня невинности. Третий вариант. Аккурат тот, что использовал Хаулер сегодня утром. О чем я и пытался тебе рассказать. Если человек, выбравший для себя карьеру адвоката, болван, то как изволите называть тех, кто стал старшим партнером в фирмах типа Хайбек, Харрисон и Хаулер? Теперь ты понимаешь, что насилие далеко не всегда является алогичным решением проблемы. И это решение открывает для себя все большая часть населения. Ты слышал жалобу? В суде ничего не добьешься. Раз или два, признал Олстон. Так вернемся к третьему варианту. Итак, взломщик из зала суда проследовал к мистеру Хаулеру. А не означает ли вышесказанное, что взломщик, у которого достаточно денег, чтобы оплатить услуги Хайбек, Харрисон и Хаулер, совсем и не взломщик? Многие взломщики могут позволить себе услуги Хайбек, Харрисон и Хаулер.